памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Барклай де Толли 1 апреля 1812 года направил в Петербург свою последнюю депешу, последнюю, поскольку было известно о непременном желании императора оставить столицу и, наконец, прибыть к армии. И в этой последней депеше министр докладывал о продолжении передвижения французских войск, о их концентрации в Восточной Пруссии и Польше, и, в частности, говорилось в этой депеше о вступлении частей корпуса маршала Макдональда в Кёнигсберг. И характер этих действий не оставлял сомнений относительно намерений Наполеона на лето 1812 года. Александр I отбросил все надежды на возможность уклониться от вторжения Наполеона в пределы России и назначил отъезд на 9 апреля. Перед тем, как покинуть Петербург в только что отстроенном и еще не до конца отделанном кафедральном Казанском соборе, прошел торжественный молебен при многолюдном собрании всего двора, всей столичной знати, множество простых людей, заполнявших не только все храмовое пространство, но и портики, и колоннады, и все примыкающие к храму улицы, полуплощади и скверы, молились о победе русского оружия, ибо не было более никого, кто оставался бы в заблуждениях относительно ближайшего будущего, ибо всем было ясно, куда и зачем едет государь и какая смертельная угроза надвинулась на Россию. Сразу из храма, а это было около 2 часов дня, не заезжая во дворец, Александр в сопровождении огромной свиты выехал по Нарвской дороге в сторону Вильно, и в Вильно он прибудет спустя ровно 5 дней в 2 часа пополудни 14 апреля, в вербное воскресенье, въехав в столицу Литвы через Антакльнское предместье, а за 6 верст до черты города императора встречал весь генералитет, это командиры корпусов и дивизий, генералитет 1-й армии во главе с военным министром и командующим этой армией Барклаем де Толли и почетный эскадрон гвардейской кавалерии. Ну, а сама гвардия, она ведь еще в первых числах марта прибыла на место своей дислокации в местечко Свенцаны. Императора встречали праздничным салютом, перезвоном колоколов, восторженными, уж вопрос, насколько искренне восторженными, криками толпы, затем был прием местной знати, затем был торжественный обед, на котором произносились здравницы и тосты, словно бы победа была уже одержана. Император излучал радость и уверенность. Лицедею от природы, много поднаторевшему в сокрытии своих подлинных чувств и мыслей, а эти качества отмечала еще его бабка Екатерина II, Александру в этот раз лицедейство давалось с большим трудом. Все источники свидетельствуют о том, что император находился в эти дни в состоянии постоянно растущей тревоги, напряжения нервов. Он все время пребывал на грани нервного срыва и почти истерики. То, что император умел держать себя в руках, это, несомненно, похвально. Но искусно излучаемая им легкомысленность и уверенность в том, что все будет хорошо, в данном случае была не только неуместна, но и вредна. Многие уверились, что идет война нервов, не больше, что могущественные государи, как это было неоднократно и до этого, попугая друг друга, как-то договорятся между собой. И сейчас самое главное – не спровоцировать противника. И генерал Ермолов, а весной 1812 года он командовал гвардейской пехотной дивизией, впоследствии вспоминал, процитируем, «французы в больших силах находились близ наших границ, но слухи о войне не были положительны. К нападению никаких не принималось мер. Ближайшие из окружения государя в разговорах допускали мысль о мирном исходе. Были особы совершенно в том уверенные в том, что все будет хорошо. А до начала войны оставалось ровно 2 месяца. Собираясь к армии, Александр не делал из этого секрета. Пожалуй, даже делалось это с некоторой демонстративностью. И французский посол, генерал Лористон, несколько дней подряд просил об аудиенции. И в аудиенции ему было отказано. И, естественно, Лористон не был приглашен в свиту императора. Вот напомним, что формально русско-французский союз, он ведь не был разорван. И формально Лористон представлял союзную державу, ну, как минимум, союзную державу равновеликую. В ситуациях отъезда государя посол союзника официально получает приглашение в сопровождающую свиту. Он, конечно, может с благодарностью уклониться от сопровождения, хотя для этого нужна основательная мотивировка, поскольку отказ уже является отражением нюанса во взаимоотношениях двух держав. А дипломатия — это ведь и есть, прежде всего, искусство жеста и интонации. В случае отказа от сопровождения посол получает высочайшую аудиенцию. Таким образом, в данном случае жест уже самого Александра I в отношении посла Франции сам по себе свидетельствовал и вполне осознанно о критических отношениях между двумя империями. Александр I поручил встретиться с французским послом канцлеру Николаю Румянцеву, но канцлер сам сопровождал своего императора, и потому его встреча с Лористоном проходила накануне торжественного молебна в Казанском соборе, то есть утром, в день отъезда, в оскорбительной для посла спешке, неофициально проходила как бы между прочим. И трудно допустить, что Николай Румянцев, дипломат тонкий, искушенный, опытный, не понимал, какую тональность вносит вот это «между прочим». Это ведь тоже жест, говорящий весьма красноречиво о ближайшем разрыве отношений. Румянцев был искусным мастером беседы. Но теперь же он сухо и кратко проинформировал Лористона о том, что император направляется к армии единственно лишь с целью воспрепятствовать случайностям, которые могли бы вызвать вооруженный конфликт между Россией и Францией. Это была ложь. Ложь, которую канцлер даже и не думал как-либо камуфлировать. В конце концов, было ведь утро 9 апреля, и спустя менее часа после встречи с канцлером Лористон мог слышать в соборе молитву о победе русского оружия. А спустя еще 2 часа Лористон мог бы видеть, как выходивший из собора русский император, спускаясь с паперти у нижней ступени, остановился и после дружеского пожатия руки удостоил коротким разговором британского военного агента Вильсона, резко выделявшегося в толпе красным мундиром, который он в Петербурге надел впервые с 1807 года. Вильсон, поскольку шла русско-английская война, находился в России, так сказать, нелегально. А вот теперь же он легализировался. И более того, тотчас же после беседы с императором влился в императорскую свиту. Случайными. Такие вещи при безупречно работающей службе протокола, курируемой педантичным в этих вопросах князем Волконским, быть не могли. Конечно, перед миром был очередной жест, свидетельствующий о принципиально новых русско-британских отношениях, а значит и принципиально новых русско-французских отношениях. Между тем, Наполеон тоже ведь направился к армии. 26 апреля, собственно, сразу как в Париже стало известно о прибытии русского императора в Вильно, он выехал из Парижа в сопровождении своей супруги Марии Луизы, напомнив, что она происходила из дома австрийских Габсбургов, и она символизировала прочность франко-австрийского союза с 1810 года. Свита Наполеона была еще больше, чем у русского императора. Проезд императора Франции, который, напомним, был также королем Италии, протектором Рейнского союза, медиатором Швейцарии, старшим братом королей Испании, Голландии, Вестфалии, родственником короля Неаполитанского и императора Австрии, вот его проезд через Европу напоминал движение триумфатора. Многочисленные толпы встречали императорский кортеж с ликованием, устилали дороги цветами, украшали города, как только это было возможно, и, наконец, 5 мая Наполеон прибыл в Дрезден, столицу саксонского курфюршества. Торжественные мероприятия, которые были устроены в саксонской столице, они намного превосходили по масштабу, по роскоши то, что в это же самое время проходило в Вильно. Оба императора демонстрировали свою мощь, демонстрировали свою политическую состоятельность, свою уверенность. Они требовали от своих подданных проявления лояльности и верности, но так обычно всегда и бывает перед большой войной. В Дрезден, где официальные приемы, балы, парадные обеды, парадные спектакли сменяли без перерыва один другой, прибыли с выражением преданности Наполеону монархи Австрии, Пруссии, всех германских государств. Это была самая представительная и самая многочисленная, самая помпезная и кричащая роскошью европейская тусовка со времен Эрфуртского свидания 1807 года. Подобно русскому императору, император Франции демонстрировал полную уверенность в себе, в своих силах, и, следовательно, совершенную готовность к войне. И оснований у него, у Наполеона, казалось, было больше для этого, чем у Александра. Но напомним, война с Россией не была желанной, и Наполеон предпочел бы найти какой-либо компромисс. Надежды на него он не оставлял, даже приблизившись к театру военных действий, и даже тогда, когда он начал по существу психологическую увертюру к войне. Едва выехав из Парижа, Наполеон отправил вперед себя генерала Нарбонна, старшего из своих адъютантов. Нарбонн не должен был задерживаться ни в Дрездене, ни в Данциге, ни в Кёнигсберге. Ему следовало как можно быстрее встретиться в Вильно с Александром I. Дивизионный генерал Луи-Мари-Жак Амальрик де Нарбон-Лара, один из самых примечательных людей в окружении Наполеона. Прежде всего, это был человек весьма почтенного возраста, ибо родился в Парме еще в 1755 году. Хотя Наполеон присвоил Нарбонну в 1810 году титул графа империи, но тот и без того был представителем древней французской и одновременно испанской титулованной аристократии по факту рождения. Его отцом был граф Жан де Нарбон, а он был камергер и друг короля Людовика XV. Близость Нарбонна к королевскому дому была столь велика, что будущий генерал, дипломат и адъютант Наполеона воспитывался в Версале вместе с будущими королями Людовиком XVI, а он был старше Луи Марижака на 1 год, Людовиком XVIII, одногодком Луи Марижака, и Карлом X, а он был младше Луи Марижака на 2 года. Подробное упоминание последних бурбонов не праздно. Дело в том, что есть ряд косвенных свидетельств, говорящих о том, что де Нарбон Лара также был сыном любвеобильного и не знавшего преград в своих страстях короля Людовика XV. Он был бастардом. Ряд историков полагают эти слухи необоснованными, а иные же, и их довольно много, считают это несомненным. Сам Нарбон Лара хранил об этом гробовое молчание. Оно, впрочем, тоже красноречиво. Не давая утвердительного ответа, он не давал и отрицательного. А вот существенно то, что Наполеон и его окружение, они были уверены в исключительности происхождения Нарбона Лары и относились к нему с подчеркнутым уважением. Надо сказать, быть в свите французского императора и работать под его началом – это труд не из легких, и это еще мягко сказано. Наполеон был истинным корсиканцем, сочетавшим таинственность и злопамятность со вспышками чудовищного по силе разрушительного темперамента. Окружение императора привыкло к этому. Привыкла к тому, что в такие отнюдь нередкие мгновения в них летели не только слова площадной отборной брани, но и то, что оказалось на тот момент под рукой императора. Это могла быть и книга, и папка с бумагами, и кофейник, и чернильница, и подсвечник, да все что угодно. А вот Нарбон Лара с подобным не сталкивался. В его присутствии Наполеон вел себя в высшей степени корректно. Даже если его переполняла ярость, император, принимая Нарбона Лару, либо в его присутствии не садился, либо, если уж сам сидел, всегда предлагал присесть и ему. Это необычно, но это достоверно. Возможно, дело было в сочетании возраста графа с его проницательным умом и сохраненных, вопреки революции, подлинно аристократических манер. Возможно. Но существенно и то, что если Наполеону нужно было улаживать дела с монархами, он неизбежно прибегал к посредничеству Луи Марижака, которого даже при церемонном дворе австрийских Габсбургов принимали с неизменной и особой почтительностью. В Вене и Берлине. Там, например, были уверены в том, что Нарбон Лара – это королевский бастард. Конечно, многое могло бы проясниться после реставрации Бурбонов в 1814 году, но, к сожалению, за полгода до взятия союзниками Парижа граф умер от тифа в Торгау, будучи одновременно и губернатором Торгау, и чрезвычайным послом в Вене, и чрезвычайным представителем Наполеона на Пражской конференции союзников. Удивительна судьба этого неординарного, умевшего хранить тайны человека. В 32 года он был полковником Ангулемского полка, а спустя 3 года стал последним военным министром королевской Франции. Был он и начальником штаба республиканской Северной армии, успел вовремя эмигрировать из страны во время якобинского каннибализма. Во Францию он возвратился только в 1800 году. И тотчас по возвращении генерала Бонапарта оказался в его ближнем круге, заняв место доверенного советника и политического консультанта, много способствуя прохождению Наполеона на вершины властного Олимпа. Наполеон прибегал к дипломатическим услугам Нарбона Лары тогда, когда требовалась особая доверительность и деликатность. В начале мая Нарбон переступил русскую границу в Ковно и вечером 5 мая прибыл в Вильно. Официальной задачей последнего посла Наполеона была передача личного письма французского императора Александру I и сопровождение этого письма необходимым комментарием. Понятно, что для работы почтальона Наполеон не стал бы тревожить своего самого ценного и почтенного по возрасту политического советника. Но вот относительно подлинного назначения посольства Нарбона существует две противоположные версии. Первая версия опирается на доклад шефа русской контрразведки статского советника Якова де Сонглена, который тотчас по прибытии французского посла окружил его плотной сетью шпионов. Это были и кучер, и повара, и лакеи. Любой шаг Нарбона Лары ими фиксировался, ведь весь гардероб, все вещи посла были осмотрены, ощупаны, вывернуты наизнанку в надежде найти малейшие следы какой-либо тайной информации. Особый интерес агентов вызвала большая шкатулка, с которой посол не расставался. В докладе Барклаю де Толли де Сонглен пишет так, процитируем. «Когда Нарбон по приглашению императора был в театре в его государе-ложе, наши агенты перепоили приехавших с ним, то есть Нарбоном Ларой, французов, увезли его, то есть посла, шкатулку, надо полагать, что шкатулка находилась в резиденции посла, откуда ее просто выкрали, и привезли ее в театр, где находился император. Далее. Открыли ее в присутствии императора и списали инструкцию, данную самим Наполеоном, и представили государю. Ну, главное, странно здесь в том, что, а зачем тратить время? Зачем таскать шкатулку в театр, чтобы все равно делать там копию с инструкцией, когда проще было сделать эту копию непосредственно в кабинете посла, раз уж туда удалось проникнуть? Не меньшую странность вызывает и сама инструкция, о которой де Сонглен пишет Барклай де Толли так. Процитируем. «Инструкция содержала вкратце следующее – узнать число войск, артиллерии и прочее. Кто командующие генералы, каковы они, каков дух в войске и каково расположение жителей? Кто при государе пользуется большей доверенностью? Нет ли кого из женщин в особенном кредите у императора?» Вот как деликатно сформулировано де Сонгленом. «А в особенности узнать о расположении духа самого императора и нельзя ли будет свести знакомство с окружающими его?» Вот такая инструкция. Ну, а кроме текста вот этой инструкции в шкатулке более ничего не было. Содержание инструкции, извините, нелепо. Нелепо по меньшей мере и более всего напоминает фикцию. Дело в том, что за несколько дней пребывания посла в Вильно, тем более в плотном кольце агентов, а в этом в преддверии войны нельзя было не догадаться заранее, тем более столь опытным людям, как Наполеон и Нарбон, выяснить данный круг вопросов невозможно. Это задача на месяцы для разветвленной агентной сети. Но самое главное, на все эти вопросы у французов имелись исчерпывающие или близкие к тому ответы уже. У Наполеона было в России довольно много осведомителей, в том числе и в самой высшей элите, в том числе и добровольные. А вот секретностью у нас было все очень несерьезно. В главном штабе Наполеона уже имелись, подчеркнем, исчерпывающие характеристики всех русских генералов, до командиров бригад и отставников включительно. Имелся и список воинских частей с указанием командиров. Имелся и план фон Пфуля. Имелся даже подробный план укреплений Дрисского лагеря. О том, что творится в интимном круге Александра I, информация была исчерпывающая благодаря анализу светских сплетен. Да и тайны особой из этой жизни никто не делал. Ну а что же касается настроения жителей, видимо, Вильно, ну и в целом Литвы, то здесь было так много поляков, и среди них было так много искренних сторонников Наполеона, что поток информации шел без каких-либо усилий со стороны французской разведки. Скорее всего, де Сонглен и его агенты оказались жертвами откровенной подставы со шкатулкой. Но это значит, что утверждение о том, что настоящая задача Нарбона был сбор информации о русской армии и настроениях населения на предстоящем театре военных действий, это ошибочная версия. Да и мало похоже, чтобы Наполеон решил для этой задачи использовать самого ценного человека из своей свиты. Ну, что называется, по воробьям из пушки не стреляют. Очевиднее всего, что Нарбон должен был передать письмо, использовать передачу письма как основание для начала личных переговоров с русским императором. А цель этих переговоров – нахождение такой формы компромисса, которая бы, ну, без потери чести для обоих государей могла остановить войну в самый последний момент. Состоялись ли такие переговоры? Несомненно. Мы можем даже сказать, где они состоялись: в императорской аванложе Виленского театра. Именно для этого туда и был приглашен французский посол. Что конкретно говорилось, какие выдвигались варианты решений, какие были аргументы, ну, можно только догадываться. Но что совершенно точно, переговоры, точнее, беседа русского императора и французского посла закончилась ничем. Видимо, предложения французской стороны оказались недостаточными и наносили таки ущерб чести, интересам России и чести русского императора. Александр I, а на это указывает его повышенная нервность и постоянное чувство тревоги, отнюдь ведь не был уверен. Нет, не был уверен в благополучном исходе завтрашней войны, но уклониться он мог от этой войны. То есть согласиться на начало переговоров, на новую личную встречу с Наполеоном, только в том случае, если России не пришлось бы жертвовать своими политическими и экономическими интересами. А значит, если Наполеон сам начнет выполнять пункты Тильзитского договора. Но в том-то и дело, что оба императора не могли выполнить взаимоисключающие пункты мира 1807 года. Причина в том, что империя, она ведь может быть только одна. Согласившись на роль второй по значению державы, подручника Франции, а согласие на это немедленно остановило бы войну, Александр I подписал бы себе смертный приговор. Общество, все сословия его не простили бы за такое унижение Третьего Рима, да еще после блистательного XVIII века. Но ведь и Наполеон подписывал бы себе смертный приговор, соглашаясь на равновеликость России. Ситуация, не имеющая выхода в рамках легальной политики, то есть в рамках дипломатии. И самое время вспомнить классическое определение Карла Клаузевица, который во время встречи Александра I и Нарбона Лары наверняка сидел где-то в партере Виленского театра, то есть был в двух шагах от события. Война есть экстралегальная форма политики. Именно войной разрешаются тупиковые ситуации. И средство это, при всей ужасности этого средства, как показала человеческая история, увы, универсально. Александр I дал понять Нарбону, что дальнейшие переговоры невозможны. А значит, ему следует немедленно покинуть Вильно. А французский посол сдаваться не собирался. Намереваясь каким-либо образом воздействовать на Александра через его окружение, он намеревался затянуть свое пребывание в Вильно, насколько это возможно, добиваясь через князя Петра Волконского, ну, хотя бы еще одной встречи с императором. Но Александр I правильно понял ситуацию. Война, конечно, окажется страшным и многожертвенным испытанием, но если на это не пойти, Россия станет посмешищем в мире. и, кроме того, удержать недовольство сословий, недовольство императором, его политикой, вряд ли уже будет возможно. Поэтому Нарбонна едва ли не силой выпроводили из Вильна, подав 8 мая, то есть на третий день его миссии, к подъезду резиденции его карету и сопроводив эту карету эскортом до Немана. Выпроводили. Спустя 4 дня Нарбон Лара доложил в Дрездене Наполеону о полной неудаче своей миссии. Александр I даже не озаботился вручить графу хотя бы формальный ответ на послание Наполеона. По существу это означало разрыв русско-французских отношений. Поспешив свернуть официальные мероприятия в Дрездене, Наполеон 16 мая, оставив Марию Луизу и невоенную часть своей свиты в Саксонии, выехал в Данциг, по пути инспектируя находящиеся на подходе дивизии. Он прибыл в Данциг 26 мая, спустя 4 дня направился далее в Кёнигсберг, где прошло несколько совещаний, на которых уточнялись задачи корпусов в войне, и, наконец, 9 июня Наполеон прибыл в маленький литовский городок Вилковишки, расположенный в нескольких верстах от Немана, от границы с Россией. Вот здесь он проведет последние 4 дня до начала войны. Ни о каком экспромте со стороны Наполеона относительно предстоящей войны не может идти речь. Император очень хорошо знал, что ему предстоит делать. Прежде всего, сразу необходимо отбросить соображение, будто бы перед Наполеоном в качестве главной цели войны стояло территориальное завоевание России. Подобной задачи не ставилось даже в отношении значительно более скромной, ну, в сравнении с российскими размерами, Австрийской империи. Можно не сомневаться, что даже при самом трагическом для России повороте событий в войне 1812 года, то есть если мы допустим уничтожение армии, если мы допустим абсолютную победу Наполеона в ходе летней кампании, вот даже при всем при этом российская государственность была бы непременно сохранена. И Россия не превратилась бы в республику. Она и вряд ли стала бы более демократической в своих общественно-политических институтах. Если говорить о стратегической цели в этой войне, то стратегической целью этой войны была Великобритания, которая всегда была основным геополитическим врагом Франции. Идеально задуманный план континентальной блокады нацелен был преимущественно против Великобритании. Содержание плана было в том, чтобы лишить мастерскую мира, именно так называли весьма продвинутую в банковско-промышленной сфере Великобританию, лишить ее рынка сбыта. Лишить тотально. И это непременно произошло бы, если бы удалось полностью прекратить промышленные и финансовые операции на континенте. Альбион тогда лишился бы всех источников дохода. Конечно, оставались еще и колонии. И их можно, колонии, рассматривать не только как рынок сырья, свозимого для обработки в метрополию, но и как рынок сбыта. Но рынок этот ничтожен. Он не в состоянии и в сотой доле компенсировать потерю Европы. Таким образом, Великобритания не переживет утраты глобального источника своих доходов, тем более что континентальная блокада лишала смысла всю выстроенную англичанами в течение 18-го столетия с таким тщанием выстроенную экономическую систему. Она рухнет. Остановится производство. Люди лишатся работы. Они лишатся дохода. Начнутся социальные бунты. Обрушится финансовая система, а вслед за ней и политическая. Британия падет под собственной тяжестью, она погибнет без всякого десанта французов в Портсмуте или Дувре. Однако вот во всей гениальной композиции Наполеона так и не удалось заделать зияющую брешь – Россию. То, что получилось с европейскими государствами, жесткий контроль со стороны Франции, не удавалось в отношении гигантской и своевольной России. Поражение, которое для любой европейской страны было бы смертельным нокаутом, для России было только неудачей. Огромная масса государственности и специфическое историческое самосознание Третьего Рима гасило удары и требовало реванша. На роль сателлита и вассала роль, безропотно принимаемую любой европейской страной, Россия категорически не соглашалась. Максимум, что удалось добиться от русских, это роль равного партнера, соглашаясь на это и в Тильзите, и в Эрфурте на словах, Наполеон в принципе не мог этого выполнить. Ну, во-первых, это означало, что Франция не контролирует русский рынок и русскую торговлю. И, как следствие, политика континентальной блокады остается фикцией. Это означало, что сохраняется жизнь и Великобритании, и все многочисленные и блистательные победы Наполеона, и беспримерное напряжение французской нации по утверждению своей политико-экономической гегемонии, они немногого стоят сейчас, и они ничего не стоят даже в ближайшей исторической перспективе. А во-вторых, это означало, что в феномене Российской империи как равного партнера сохранялся потенциальный исторический противник. Империя может быть в мире только одна, а мир, не будем этого забывать, он вступил в эпоху капитализма с его жесточайшим принципом глобального рынка, глобальной конкуренции, глобальной концентрации. Если не Франция поглотит Великобританию и Россию, то они сначала поглотят Францию, а затем начнется между ними, между русскими и англичанами, жесточайшая не на жизнь, а на смерть борьба с выявлением тотального финалиста. Даже найдя компромисс с Россией в 1812 году, как в Эрфурте, то есть в третий раз сделав вид в серьезности абсурдной доктрины взаимного мирного сосуществования двух империй, войну удастся лишь отложить. Но воевать-то с Россией все равно придется. Если не сейчас, то через 10 лет, через 15 лет, ну, на худой конец, через 20 лет. Но ведь придется воевать. И ведь не факт, что через какое-то время чаша весов не качнется тогда в сторону именно России. Это даже весьма вероятно, поскольку Наполеон-то это понимал. Франция не может длительное время оставаться в предельном напряжении, растрачивая людские ресурсы и энергию. Итак, цель войны, как дальняя стратегическая цель, это Великобритания. Для ее гибели нужно закрыть русскую брешь в континентальной блокаде. А для этого необходимо снизить статус России с уровня великой державы до державы-сателлита. А это возможно добиться, только нанеся России страшное военное поражение на ее же собственной территории. Уничтожать Россию Наполеон считал и невозможным, ну, в общем, и нерентабельным. Превратив Россию в систему французских провинций, тогда придется растрачивать все ресурсы Франции на удержание контроля над бескрайними и дремучими территориями, и это обескровит, это высосет все силы и энергии у французов. Нет, власть в России должна оставаться местная. Местная, но контролируемая из Парижа. Конечно, Россия должна значительно сократиться территориально, точнее, лишиться своих завоеваний XVIII века. То есть необходимо было выполнить задачу, которую Людовик XIV еще в начале XVIII века поставил перед своей дипломатией. Следует вернуть Россию в ее природное варварство. В Дрездене Наполеон имел разговор с австрийским министром иностранных дел князем Меттернихом. Разговор этот состоялся как раз в те дни, когда граф Нарбон-Лара тщетно пытался начать новые переговоры с Александром I. И, значит, Наполеон, судя по состоявшемуся с австрийским князем разговору, он не слишком-то надеялся, скорее, он вовсе не надеялся на успех миссии своего посла. А разговор императора и князя казался судьбы России и хода предстоящей войны. Наполеон допускал три варианта развития событий. Вариант первый, наиболее предпочтительный. С началом войны в России произойдет дворцовый переворот. Наполеон считал, что переворот логичен. Он будет логичным продолжением тех поражений, которые русские нанесут французские войска сразу же немедленно после того, как они пересекут границу. Ну а после переворота Наполеон допускал два возможных сценария. Во-первых, приход к власти того, с кем можно будет вести переговоры о мире, ну и, соответственно, новом статусе России. А во-вторых, это если начнется борьба между группировками за престол. И вот здесь уже, если возникнет эта междоусобица, здесь Великая Армия будет решающим фактором в определении нового правителя России и характера новой русской государственности. Вариант второй, ну, который условно, наверное, можно было бы назвать героическим. Убийственный план фон Пфуля будет приведен в действие. И это более чем вероятно, поскольку изменять коренным образом дислокацию армии у русских просто уже не оставалось времени. А это значит, что русские уйдут в Дрисский лагерь, и в этой ситуации, во-первых, основные силы Великой Армии, которые возглавит сам Наполеон, блокируют позицию первой русской армии на Даугаве, а в этой первой русской армии ведь находится император и почти все правительство, блокирует их и доводит эту первую армию до капитуляции. Во-вторых, северная группировка войск блокирует корпус Витгенштейна в Риге. И при этом часть этой группировки, один или два корпуса, пересекут Даугаву и выйдут к Дрисскому лагерю, замыкая кольцо блокады еще более прочно с севера. В-третьих, войсковые соединения Даву и Жерома Бонапарта атакуют и уничтожат вторую западную армию, не дав ей ни отступить вглубь страны, ни соединиться с армией, приговоренной к смерти в Дрисском лагере. Последний аккорд в кампании может быть двояким. Либо остатки русских капитулируют в Дриссе, либо они будут уничтожены. Если Александр I останется жив, ну, тогда просто Наполеон продиктует ему условия выгодного Франции договора, причем гарантом власти русского императора станет в таком случае именно Наполеон. Ну, а если Александр погибнет, то тогда надо будет заняться поиском подходящей кандидатуры, конечно, из дома Романовых, на русский престол. И уже с ним, как ставленником французского императора, оговаривать новый статус России. Теперь вариант третий, так сказать, долгий. Это если остаткам русской армии удастся уйти после поражений за Днепр и Даугаву с намерением продолжать борьбу. От русских этого вполне можно ожидать, заявил Наполеон. Они очень упрямы и сражаются даже в безнадежной ситуации. Тогда Наполеон не станет их немедленно преследовать. Он остановится. Остановится на захвате Литвы, Белоруссии и Западной Украины. Что касается Украины, то она, и Меттерних услышал это не без удовольствия, будет передана в перспективе, передана до Днепра Австрийской империи. А в Литве же и Белоруссии Наполеон остаток 1812 и начало 13 года посвятит образованию Литовского королевства. Ну, тогда это будет какое-то второе издание, наверное, сильно исправленное и урезанное издание Речи Посполитой. Видимо, это Наполеон все-таки имел в виду. Весной 1813 года военные действия будут возобновлены. В войне начнется второй этап. Главный удар будет нанесен на восток, то есть на Москву. Захват древней русской столицы, по мысли Наполеона, должен был парализовать волю к сопротивлению у русских. Впрочем, допускал Наполеон и то, что ему не придется идти на Москву. «Нельзя исключить вероятности того, — говорил французский император князю Меттерниху, — что русские сами атакуют меня в Беларуси. Это избавит меня от лишних хлопот искать их в лесах и болотах». Конечно, поражение русской армии будет неизбежно, и если оставшиеся вожди русских варваров согласятся немедленно на заключение мира, на французских, конечно, условиях, то можно будет обойтись и без захвата Москвы. Если же нет, ну что ж, тогда спустя неделю французские драгуны войдут в московское предместье. Взятие Москвы обрушит русскую государственность, в этом Наполеон был уверен. Начнется хаос, и в этом случае, уничтожив все к востоку от Днепра, Наполеон вернется в Минск и Вильно, предоставляя русских их судьбе, и он будет заниматься Прибалтикой, Белоруссией, Украиной, их организацией, наращиванием французского влияния, созданием профранцузского правительства и так далее. А в 1814 году, если будет необходимо, он войдет в Петербург, где придется формировать новую власть. Финал войны Наполеон видел следующим. В Прибалтике образуются сателлитарные княжества, наподобие германских. Ну, скажем, что-то вроде Тюрингии, Кесселя, Саксонии. В Литве и Белоруссии формируется Литовское королевство. Правобережная Украина переходит в Австрию. Ну, а что касается Крыма и Черноморско-Азовского побережья, то здесь уж устанавливается прямой французский протекторат. В Финляндии предлагалось создание независимого государства, и в качестве монарха предлагалась кандидатура одного из членов семьи Бонапарта, а Россия, ну что ж, Россия, она будет возвращена к границам времен Ивана III. Вот такова была участь России, уготованная ей похитителем Европы, который собирался стать также и похитителем России.